День второй. Проснулся я почему-то в мягком полумраке, которого в пещере давно не было видно. Стоп, так ведь я не в пещере, я же в хранилище. Ага, в могиле. И я зомби. Ага, здравствуйте, меня зовут Лесовик, и я зомби. Давайте все похлопаем Лесовику. Он нашел в себе силы сделать признание. Осознание – первый шаг к исправлению. Господи, что это еще за маразм? Ах да, из какого-то американского фильма про анонимных алкоголиков. И чего только в наших головах не задерживается. Вроде бы и смотрел такую ерунду 1-2 раза от силы, а нет, всплыло откуда-то. Вот интересно, а сколько я по системному времени проспал? О, 23 секунды. Вот это я дал храпака. Чуть всю жизнь не проспал. А между прочим, такой режим работы капсулы мне даже нравится. Удобно. Времени на все про все уходит значительно меньше. И существую я вполне комфортно. Так что грех жаловаться. Кстати, а что там с моими характеристиками? Чего я там вчера еще наделал? Выросли профессии скульптора, инженера и землекопа. Первая на 2 пункта, вторая и третья на 1. Вот интересно, а почему так медленно растет землекоп? Может, потому что у меня лопаты нет, и я копаю все киркой и руками? Не знаю. Надо будет поклянчить у сторожа лопату. А вось и правда рост профессии активизируется. Так, прирост профессий дал мне еще небольшие бонусы по характеристикам. 4 к выносливости и 2 к интеллекту. Подросли на 4 пункта все магические сопротивляемости. На целых 8 пунктов выросла деревянная кожа. Надо понимать, это из-за того, что меня так долго и качественно избивали в кровавом мире. На 4 пункта увеличился кулачный бой. Не зря все же махал кулаками в желеобразном мире. И даже на 1 прибавилось травмирование. Судя по логам, из-за того, что травмировал сам себя, резко ударив рукой об дверь. Вот эта радость добавила мне еще 3 пункта мудрости. Мелочь, а приятно. Кстати, вчера с этими мыслями о троне совсем забыл вложить 1 навыков в критический удар, что не преминул сделать сейчас. Итого 130 в этом пункте. Неплохо, очень неплохо. Вот только к моим растущими, как на дрожжах, сопротивляемостями магии, теперь достижение за однобокое развитие, думаю, мне не видать совершенно. Ну и ладно, подумаешь. Нет, достижение, в общем-то, было бы неплохое. Следующая ступень должна принести 10 очков характеристик. Но пусть лучше уж прокачиваются мои сопротивляемости магиям, нежели я получу это достижение. Да и выбора у меня особого все равно нет. Костюмчик-то пока не снимается. А что дальше? Ах, да, я же вчера ящиков наделал. Надо теперь сторожа на цветочки трясти. Или на доступ к ним, чтобы высаживать самостоятельно. Или же вначале к соседям проковыряться. Так, а куда тогда копать? Влево или вправо? Пускай будет вправо. Наше дело правое. Спустя 1 метр земли и около 40 ящиков я докопался до гроба. Да уж, это не шибко похоже на клад. Решил освободить соседа. Ну, не лежать же ему в этакой тесноте. Пускай со мной поживет в более комфортабельных условиях. Сосед от чего-то оказался недружелюбным. Не тратя ни секунды на разговоры, набросился на меня и захотел сожрать. Я от неожиданности запустил в него струю огня. Мана и сосед закончились одновременно. Так сказать, обменял беспокойного соседа на 200 очков опыта. Мне понравилось. Одним выстрелом струи огня приобрел не только дополнительную площадь, которую не надо ни с кем делить, но и опыт. Продолжил копать, и примерно на 1 метр ниже гроба моего соседа оказалась дополнительная захоронка. А там были уже знакомые мне мифриловые монеты с квадратной дыркой посередине. Интересно, конечно, что это за монеты, но сторож мне про них все равно вряд ли расскажет. А вот отобрать может, так что уберем в инвентарь от греха подальше. Продолжил копать, мой склеп становится все больше и больше. Спустя некоторое время, чуть ли не все бывшее пространство моего небольшого склепа было уставлено ящиками с землей. Интересно, как теперь наверх выбираться? Впрочем, это ерунда. Тут вот новый гробик нарисовался. Открывать его или нет, вот в чем вопрос. Впрочем, предыдущий сосед оказался недружелюбным, и мое пространство обитания заметно расширилось. а если окажется дружелюбным, будет у меня с кем пообщаться. Но для начала надо вытащить все ящики наружу. Ящиков хватило еще на две могилы. Разумеется, тут же нарисовался сторож. «Это откуда такая роскошь?» честно ответил я, даже не пытаясь лукавить. «Да, сразу стало намного понятнее. Слышь, я не нанимался тебе в напарники по садовническому делу. Если тебе надо, сам ищи и выкапывай свои цветочки. У меня и кроме этого забот полон рот. Это тебе нечем заниматься, а мое внимание везде и всюду нужно. Без меня же тут ничего делаться не должно. Тогда, получается, и за этими садово-цветочными делами мой пригляд нужен. Вот задал ты мне задачку. Что же у вас с мертвых все не как у людей? Не можете не нагружать своими проблемами живых? Казалось бы, лежишь в своей могиле и лежи себе на здоровье. Ну, в смысле... В общем, ты меня понял. Нет же, надо что-то выдумать такое, или вылезти, или кусаться начать. На живых бросаться, другие могилы портить». На последних словах мне едва хватило самообладания, чтобы не вздрогнуть. «Хотя с этими твоими цветами может ведь и красиво получиться. Опять же, можно будет поучаствовать на конкурсе на образцовое кладбище. Но ведь я не нанимался в садовники. Мне за это никто не платит, да и профессии нужной не обладаю. Так что давай-ка сам, все сам. И копай сам, и цветы сам, и поливай, и что там еще». «А, я пошел». Я его схватил за плечо, за что едва не получил лопаты по кумполу. «Ты чего хватаешься-то? У меня же реакция! Я же тебе так и башку твою непутевую снести мог!» Я жестами показал, что мне надо бы чем-то копать, и для убедительности ткнул в его лопату, а потом на себя. «Ха! Да ты никак на мой верный инструмент нацелился! Ну, хамьё! Вот дай тебе один палец, а ты уже всего меня сожрать норовишь! Хотя нет, ты-то как раз сожрать меня не хочешь, в отличие от других. А ты, случайно, не больной? А если болен, то это не заразно? Может, как-то и других зомбиков заразить сможешь, чтобы они поспокойнее стали, а? Сможешь, нет?» неопределенно протянул я, пожимая плечами. «Не знаешь, стало быть. Жаль, жаль. Мне бы побольше таких, как ты, чтобы поспокойнее было. А то, что не день, то несколько десятков, а то и сотен обратно в могилы укладывать приходится. А ты думал?» Самодовольно протянул сторож. Видимо, удивление как-то отразилось на моем лице. «Это кладбище громадное. Ты не смотри, что на окраине обитаешь. Это от тебя до стены всего ничего. А ворота знаешь где? Вот как раз напротив. А знаешь, сколько дотуда могил в один ряд? Не меньше тысячи, почитай. И в стороны столько же. Кладбище же волшебное. Оно при нужде увеличивается и растет. Вот тебя похоронили 2 недели назад, а ты вылез и на людей не бросаешься. Спокойный, обстоятельный, цветы любишь опять же. А то бывает, только его похоронят, а он уже, глядь, вылез и все покусать живых норовит. От таких только верная лопата и спасает. Вернее, нее и нет ничего у меня. Но тебя она ни к чему. Я тебе совок принесу. Им цветы выкапывать и высаживать сподручнее будет». После этого сторож куда-то вмиг улетучился. В его словах, конечно, был смысл, но лопата-то мне нужна не столько для цветов, сколько для расширения склепа и ведения подкопа. Да, подкоп занял уже довольно приличное место в моих мыслях. А как еще отсюда выбираться, когда сторож моментально оказывается рядом? От такого кренделя не убежишь. Хотя в могилу он вроде не лезет, так что придется немного побыть кротом. Принялся копать в обратную сторону. Там хоть ограда виднеется. А то в сторону, где, по словам сторожа, находятся ворота, копать несколько далековато. У меня полное ощущение, что могилы идут до самого горизонта. Что же это за исполинское кладбище-то? И как тут один сторож совсем вообще управляться может? Вот и докопался я до ближайшего гроба. Стоп, а у меня же еще один имеется. И с какого начать? Да и что с ними делать? А с чего я с этими соседскими гробами, как с фарфоровыми, обращаюсь? Вынуть их, и вся недолга. Аккуратно положить у дальней стеночки склепа. Аккуратно не получилось, гроб я выронил. В гробу оказалось неожиданно пусто. Совсем пусто. И чего я, спрашивается, так переживал? Кстати, зачем нужно хоронить пустой гроб? Инсценировка захоронения? Или покойника вынули, а гроб обратно закопали? Пока я разглядывал пустой гроб, успел получить сзади существенную плюху. 100 единиц жизни улетели в один момент. На меня наседал зомби, словно мельница, махающая руками, на которых виднелись длинные, грязно-желтые ногти. Бе-е-е, с них еще и капает что-то. Едва удержал свое неприятие такого внешнего вида внутри себя. Иначе мог этого зомби еще больше уделать. Фу, как некрасиво, очищающее пламя на себя. Струя пламени закончилась довольно шустро, а жизни у товарища осталось еще около половины. И чего у меня нет никакого оружия для ближнего боя? С кулаками на него кидаться особого смысла нет, хотя... Мои удары наносили мало урона, очень мало, что-то по 25-30 пунктов за раз, но уворачиваться от встречных ударов приходилось довольно часто. Удар, удар, еще удар. Что-то мне это напоминает. Уворот, уворот, удар. Уворот, удар, уворот, боевой транс. Хорошо, что мой соперник и так-то не блистал скоростью реакции. А теперь в боевом трансе так и вовсе стал моей персональной грушей для битья. Вскоре все было закончено. Как показало небольшое детективное расследование, данный представитель класса зомбиков агрессивных обитал во втором гробу, который я неблагоразумно упустил из виду. После чего данный неблагодарный сосед и решил меня погрызть. Да, нельзя вот так оперировать сразу двумя гробами. Это мне наука будет. Откопал гроб, сразу открой и пришиби. Ну так, просто, на всякий случай. А то мало ли кто там лежит. Вдруг он при жизни маньяком был, и после смерти начнет ко мне сзади подкрадываться с неблагими намерениями. Такое дело надо пресекать на корню. Я бы даже сказал, заблаговременно. Организую своими силами подземный крематорий для трупов и зомби. Мы сожжем то, что не умерло до конца. Между прочим, неплохой слоган, по-моему. Вот только оценить его некому. Устроим соседу прощальный костер? Хотя после того, как я дотронулся до его тушки, та бесследно исчезла. Так что теперь я не знаю, имеет ли данное действо какой-либо смысл. Скорее всего, нет. А доски от гробов мне и самому пригодиться могут. Можно приляпать на свой каменный трон дополнительные деревянные подлокотники, да и сиденье деревянным сделать. Опять же, дерево – чрезвычайно простой для обработки материал. Из него можно сотворить стол, стулья, тогда и сторожа здесь принять будет не стыдно. Господи, какие же странные мысли у меня в голове. Кстати, а за этого зомбика дали почему-то 300 очков опыта. Не потому ли, что с него какая-то дрянь капала? Итого, за двух соседей 500 опыта. То ли еще будет. Мне здесь начинает нравиться. А может, не мудрствуя лукаво, следующие гробы сжигать целиком, не давая им ни малейшего шанса? Нет, пожалуй, так будет неправильно. Есть же извечный русский вопрос желания. А поговорить? Как можно себе отказать в такой мелочи? Вот не захотят они говорить, тогда крематории в моем лице к их услугам. Дальше день был каким-то однообразным. Слился в сплошную череду раскопок с обжигом ящиков и выгрузкой из них на соседние могилы. Изредка конвейер прерывался на сжигание очередного злобного мертвяка. Дружелюбных среди них почему-то не было, и заветы кота Леопольда они не читали. Что ж, тем хуже для них и лучше для меня. Однажды сторож поймал меня снаружи и вручил таки совок. За цветами я решил идти уже завтра. Сегодня у меня день археологических раскопок. Досок от гробов скопилось внизу тоже уже изрядно, но ничего, они тоже пригодятся, куда-нибудь. В крайнем случае полы из них сделаю. А что, неплохая мысль. Надо будет всерьез над ней подумать. Блин, я так размышляю, словно реально собрался на этом кладбище жить, в склепе. Что-то в моей голове явно сдвинулось. Чувствую себя кротом, но рыть продолжаю. Кстати, совок значительно облегчил мой труд. Я даже не думал, что позволит настолько быстрее продвигаться. Так что сторожу большое спасибо. Мелочь, а какая существенная помощь. Кстати, внедрил ноу-хау. Начал досками выравнивать стороны ящиков прилепки. И они стали получаться гораздо ровнее. За это получил неожиданный, но от этого не менее приятный плюсик к профессии инженера. Вот уж не подумал бы. Ерунда какая-то. А землекоп за сегодня вымахал просто до нереальных высот. За один день, по моему субъективному времени, эта профессия выросла до второго уровня подмастерья. То есть, ни много ни мало, а 8 пунктов старшего ученика и 2 подмастерья. И все это благодаря маленькому совку. Пока копал руками, профессия росла еле-еле, а после применения инструмента поползла вверх, как на дрожжах. Еще на 4 пункта выросла магия огня. Ударно я потрудился. Вся эта моя трудовая деятельность дала 24 пункта выносливости, а также по единичке мудрости и интеллекта. Завтра займусь рассадой. Надо же легенду соблюдать. Да и расположение сторожа надо завоевать. Кстати, надо будет с ним поговорить по поводу возведения стен вокруг моей могилки. Ну а что? Снаружи тоже должно быть культурно, не только внутри. По-моему, я это заслужил. Но это завтра, а сегодня спать.